Глава 14. 27 августа 1942 года. Декретное время 17 часов 10 минут. Район высоты 135,4. Три кургана. Первый батальон 282-го полка НКВД. Первая рота лейтенанта Сиделева. «За Родину! За Сталина! Вперед!» Крик ротного заглушили новые минометные разрывы, но бойцы уже отозвались на его призыв нестройным и хаотичным «Ура!», вставая в рост и начиная бежать. Все те, кто попал под мины, хотели бежать, и Сиделев, по сути, просто показал им направление, одновременно дав разрешение на этот самый бег. Вот только заставить залечь после 3 секунд движения новичков, со страху представивших, что 300-350 метров до опорного пункта они проскочат одним рывком, не так-то просто. Реагировать на команды незнакомых отделенных, в большинстве своем младших по возрасту и равных по званию, сталинградские милиционеры не желали, до них просто не слышали. И залегли только когда очереди 4 машингеверов буквально смели первые ряды бойцов. Потеряв человек 15, оба взвода, хотя число непосредственно атакующих уже сократилось до 1, залегли, начав активно отстреливаться. Тут пополнение показало себя с лучшей стороны. Все же милиционеры имели неплохую стрелковую практику, как на стрельбах, так и в столкновениях с бандитами, и хорошо знали оружие. Да и с тыла их прикрыли собственные пулеметчики, снайперское отделение, работавшее исключительно по вспышкам МГ. Дружный огонь недоразвитых славян перебил один немецкий пулеметный расчет, заставил менять позицию другой. Но одновременно с этим германские минометчики перенесли огонь на залегших в траве большевиков. Первая серия мин легла с перелетом, словно подстегивая людей к продолжению атаки, и ротный, правильно уловив момент, когда вражеский огонь ослаб, выскочил вперед, бешено крича на бегу. «Вперед! Бей, мрази! Ура!» Нередко командиры, принимающие личное участие в атаке, держатся позади бойцов, старательно выкрикивая приказы и поднимая залегших, пытающихся отсидеться трусов. Не самая глупая тактика, да и шансов поймать пулю меньше, чем когда бежишь в первых рядах. Но с другой стороны, пуля-то она дура, как известно еще со времен Суворова. Может достать смельчаков, наступающих первыми, а может настигнуть и берегущих себя хитрованов в самом хвосте цепи. Сиделеву несказанно повезло. Он увлек личным примером бойцов, дружно поддержавших его крик громогласным яростным «Ура!», поднял их в атаку. Секунд за 5 все вместе они пробежали 50 метров. А затем трассы МГ-42 пощадили лейтенанта, прошли мимо, скосив человек 5 из тех, кто держался за спиной, бежал вслед за ним. И следом по вновь залегшим людям ударили мины. Теперь огурцы взрывались уже среди них, раня, калеча и убивая. А до опорного пункта осталось 150 метров. Перед взглядом Вадима встала какая-то серая пелена, но на самом деле это были слезы, слезы злого отчаяния и беспомощности. Его рота гибла на его же глазах, и ротный командир ничего не мог с этим поделать. Он терял бойцов, терял глупо и бездарно. Да, он еще мог попытаться поднять их в очередную атаку, но пилы Гитлера, высаживающие до 25 пуль в секунду, буквально косили начинающих бежать людей. Выбив всего один расчет МГ-42, рота не смогла заткнуть еще 3. Третий заработал во время очередного рывка. Нужно было заставить их замолчать, замолчать хоть на десяток-другой секунд. Но втянувшиеся в огневую дуэль собственные снайперы и пулеметчики пока не могли заткнуть германцев. А тут еще и минометчики частично перенесли огонь на позицию прикрытия у балки. Вдобавок ко всему, расчеты скорострельных машингеверов поменяли тактику. Теперь они били не длинными густыми очередями на подавление, а короткими прицельными, точечно убивая бойцов. Нужно было вставать, подниматься, вновь вести людей вперед, надеясь, что получится добежать. Получится вступить в ближний бой и хоть кого-то из немцев с собой забрать, не погибнув совсем уж впустую. Но лейтенант вдруг со страхом осознал, что не может заставить подняться даже самого себя. Понял, что во время очередного рывка просто погибнет, что во второй раз ему уже не повезет, и трассы перехлестнут молодое тело. Роту могло спасти только чудо. Чудес на войне не бывает? Нет, друзья, на войне бывает все. Правда, в основном происходит все самое страшное и ужасное, чего человек больше всего и боится. Но иногда хорошим людям везет. Правда, везет. А в данном случае первой роте повезло с командиром батареи минометчиков лейтенантом Игнатом Косухиным. Тот догадался посадить на дерево наблюдателей, когда последний сумел засечь расположенную в низине позицию минометчиков врага по 10-метровым дымным столбам после каждого выстрела. Игнат не стал терять время на согласование удара с комбатом. Первый залп дефицитных дымовых мин лег перед залегшими бойцами Сиделева, поставив перед ними пусть жиденькую, но завесу, а вторыми минометчики Косухина стали нащупывать вражеских артиллеристов. Перелет, недолет, вилка. Третьим залпом батарея Игната накрыла начавших менять позицию фашистов. Грохнул гулкий взрыв в низине, откуда полетели куски человеческих тел и погнутые трубы батальонных самоваров. Видать, одна из русских мин удачно попала в снарядный ящик. Успех своих артиллеристов подстегнул уцелевших милиционеров и самого ротного. Они поднялись в атаку, но уже через 5 секунд вновь были вынуждены залечь. Слишком плотным оказался даже слепой вражеский огонь. А собственному прикрытию, в котором осталось уже 7 из 10 стрелков и 2 из 3 пулеметных расчетов, завеса и вовсе стала мешать вести точный огонь. Однако же одна из дымовых мин удачно упала прямо по курсу ползущих к немцам Астахова Миши и Рогова Николая. Подавив боевое охранение, они дождались общей атаки, а поняв, что рота не может продвинуться вперед, рискнули осторожно поползти в обход, забирая сильно влево. Ситуация повторялась зеркально, только теперь их маневр прикрывали не трое товарищей, а 2 взвода родной первой роты, что подстегивало смелых парней почище любой из команд. Но за 100 метров до врага бойцы замерли, понимая, что еще чуть-чуть их заметят. Они выжидали, что рота продвинется хотя бы метров на 50 вперед, отвлекая на себя внимание немцев, но вместо этого впереди них упала дымовая мина. В 2 короткие рисковые перебежки бойцы смогли продвинуться еще на 60 шагов к немецким траншеям, а потом еще 30 проползли. А потом в воздух вновь полетели колотушки, вновь с секундной задержкой, а следом еще одна пара. И 2 из 4 трофейных гранат, брошенных с дистанции в 40 метров, попали в немецкую траншею, причем одна и вовсе очень удачно, всего в 2 шагах от пулеметчиков. Последовавший за этим взрыв положил расчет. А секунд 30 спустя погиб от снайперски точного выстрела и первый номер станкового МГ-42. Сержант Валерий Ракитянский шумно и облегченно выдохнул. Расчет пулемета, установленного на треноге в дзоте, был главной целью его отделения. Не так-то просто было попасть в узкую амбразуру, но кому-то из стрелков это все же удалось, а может и ему самому. И пусть к пулемету сейчас же встанет второй номер, он-то уже будет нервничать, а может и вовсе закроет амбразуру стальной бронепластиной. Ротный Сиделев тяжело дышал. Чудо, на которое он надеялся, уже случилось. Минометчики помогли с дымовой завесой, заткнули немецкие самовары, что вызвало замешательство врага. Ободренные успехом товарищи вновь оживились милиционеры. Теперь они метко стреляли из Мосинок по вспышкам немецких карабинов и машингейверов. А то пока сверху падали мины, никто даже в голову от земли не поднимал, все боялись осколков. Однако теперь было необходимо продвигаться вперед. У атакующих на столь короткой дистанции только одна дорога. Побежишь назад, так расстреляют в спину. Да, Вадим сам бил из табельного ТТ в спины фашистских мотопехотинцев, бежавших от их траншеи еще днем 24-го, и тогда ведь никто не ушел. Потому сейчас лейтенант решался на последний 100-метровый рывок. Это расстояние он преодолеет за десяток секунд, так что залегать он уже не собирался. Или добежит, или... Взрыв гранат в немецких окопах, заткнувший еще один МГ-42, заставил сердце ротного радостно забиться, а когда оборвалась очередь станкового пулемета, он закричал уже от переполняющих его эмоций, так что под конец сорвал голос. «Ура!» Под конец изо рта Сиделева раздался лишь слабый сип, но залегшие бойцы поняли сигнал и также вскочили с земли, подхватив древний боевой клич русской армии. Они устремились в последнюю атаку. За десяток секунд стремительного бега до окопов добежали человек 20. Но это были уже ошалевшие от смертельного страха люди, каждый из которых успел похоронить себя по нескольку раз, пока бежал навстречу пулеметным очередям. И когда они наконец добрались до траншеи, страх переродился в душащую ярость к врагу, истреблявшему их на расстоянии. Теперь они могли за все с ним поквитаться. Винтовочные выстрелы били в упор, но сейчас бойцы промахивались даже с 2 метров. Разгоряченные бегом, они просто не успевали целиться, а большинство и вовсе кидалось на врага, полагаясь лишь на отточенные штыки. Немцы попадали чаще, но вид бросающихся под пули озверевших азиатов, силившихся дотянуться до их плоти даже последним уколом четырехгранников, заставлял дрожать руки у самых опытных ветеранов. Фрицы любили кичиться своей боевой удалью, специально разработали знаки за ближний бой, штурмовой пехотный знак, который, к слову, вручались из-за нахождения на фронте без обязательных рукопашных схваток. Но вся правда в том, что отчаянных русских штыковых атак они все равно боялись. Потому стреляли торопясь, чаще, чем обычно мазали, судорожно передергивали затворы карабинов, трясущимися от возбуждения или страха, пальцами, но зачастую уже не успевали сделать второй выстрел. Русские кололи стремительно, очень быстро и просто. Один выпад, нацеленный в живот, один тяжелораненый или убитый фриц. Некоторые бойцы, незнакомые с азами штыкового боя, кололи слишком сильно. Тогда их четырехгранники прошивали тела врагов насквозь, и стволы винтовок порой застревали в уже мертвой плоти, к примеру, зацепившись мушкой за ребра. Дико кричащие от страха и бешенства, они хватались за трофейные карабины или бросались на немцев с голыми руками, стараясь дотянуться пальцами до горла врага. Один боец, чей укол противник умело парировал стволом винтовки, рванулся вперед и одновременно с такой страшной силой обрушил приклад на каску германца, что разбил массивное дерево в щепки. Каска вроде бы уцелела, а вот арийский череп под ней треснул. Двое бывших оперативников, сохранивших когда-то изъятые у бандитов самовзводные наганы, быстро зачистили от противника довольно значительный участок окопов. Метко и быстро стреляя практически в упор из скорострельных револьверов, они положили пятерых фрицев. А до правого края опорного пункта, пользуясь суматохой схватки, добежали гранатометчики Астахов и Рогов, вооруженные трофейными МП-40. Их короткие очереди, ударившие сверху вниз в спины фашистов, в одночасье переломили ход боя, считанные секунды уполовинив сражающиеся на переднем крае отделения. Немецкий лейтенант, командир взвода обороняющихся, бешено ругался. Он не ожидал от тупо упрямо бегущих под пули славян, что они прорвутся на его участке, доберутся до окопов. И все равно у него было вдвое больше людей, что определяло безусловную победу. Однако на деле яростный удар большевиков ошеломил его взвод, несущий в ближнем бою едва ли не больше, чем проклятые славяне потери. Подумать только, фанатик, вооруженный лишь саперной лопаткой, зарубил на его глазах двух зальдат, стрелявших практически в упор. Причем один лишь вскользь зацепил противника, зато второй попал ему точно в живот, но на секунду остановившийся и пошатнувшийся русский вдруг бешено закричал и скакнул вперед. Ударом саперной лопатки по стволу Маузера он парировал встречный укол, а затем стремительно рубанул, дотянувшись до горла Гюнтера, надежного и мужественного зальдата. Гюнтер подавился собственной кровью, а потерявший самообладание Пауль так и не справился с затвором карабина, и русский зарубил его, словно какого-то поросенка, после чего бросился на ошеломленного лейтенанта, чье лицо испачкали брызги крови подчиненных. Взводный смотрел на приближающиеся к его голове отточенные острие лопаты, будто это не лопата вовсе, а средневековая секира, и думал лишь о том, успеет ли он дать очередь из пистолета-пулемета или нет. Он успел, стреляя от живота. Веер пуль ударил обреченного и так тяжело раненого русского в грудь, отбросив уже мертвое тело на дно траншеи, только что убитым зальдатом. Опереживший смертельный страх лейтенант стремительно приходил в себя, отчаянно ругаясь самыми последними словами. Секунду спустя он побежал к дзоту, матеря про себя замолчавших пулеметчиков, ведь сейчас станковый машингевер был его последней надеждой переломить ход боя в свою пользу. К моменту последнего броска славян к траншеям, занятым его взводом, молчали уже два МГ-42. Один расчет выбили вражеские пулеметчики, заодно зацепив очередью и оружие. Другой погиб от взрыва гранаты, чьи осколки расщепили приклад и что-то повредили в затворе машингевера. Третьим же командовал решительный унтер, лучший в роте, а то и в батальоне, ветеран еще польской кампании. Его расчет смело вел бой с вражескими пулеметчиками, заставив замолчать один из двух ракочущих ручных Дегтяревых, но не успел сменить ствол, когда в атаку вновь поднялись большевики. Давя бегущих длинными очередями, расчет допустил непоправимую ошибку. Перегрел ствол, вследствие чего раздуло застрявшую в затворе гильзу. Устранить неисправность до того, как в окопы ворвались славяне, никто уже не успел. Лейтенант не знал, что к его пулеметчикам бежал, отчаянно матерясь, командир русского взвода Вадим Сиделев. тот миг он ненавидел немецких пулеметчиков больше, чем кого-либо в своей жизни. И потому стрелял из табельного ТТ так быстро, как никогда еще не стрелял, практически мгновенно переводя ствол пистолета от цели к цели и тут же нажимая на спуск. Он даже не целился, оружие словно стало продолжением его руки, и пять пуль, выпущенных в считанные 3 секунды, оборвали жизнь 3 членов расчета. В ответ успел торопливо выстрелить лишь 2-й номер, и пуля, выпущенная из его люгера, зацепила бок лейтенанта, сломала ребро. Но Сиделев словно бы не почувствовал боли, хотя от удара его и пошатнуло, а запрыгнув в окоп, остатком обоймы положил еще 2 фрицев, после чего принялся спешно менять магазин. Отчаянно ругаясь, немецкий взводный ворвался в дзот, словно злобный вихрь, однако от увиденного брань застряла в его горле. 1-й номер распластался на полу, а на месте его левого глаза зияла страшная рана. 2-й лежал на коленях подносчика боеприпасов, спешно бинтовавшего комраду простреленное плечо. Лейтенант похолодел, поняв, что по амбразуре дзота вел огонь снайпер и что расчет воевал, даже потеряв командира. Помощник подменил его, не прекращая вести огонь, но и сам получил рану. Уже бывалый офицер колебался, понимая, что как только станет к станковому МГ, он превратится в мишень русского снайпера. Но в конце концов решился действовать, осознав, что без пулемета атаку не отбить. «Заканчивай перевязку и помоги мне снять машингевер со станка. Встанем в окопе, ты будешь держать сошки, а я стрелять». Но германский взводный уже не успел осуществить задуманное. Секунды промедления стали для него и уцелевших членов расчета роковыми. Понимая, какую опасность представляет для атакующих последний действующий пулемет, дзот обошли гранатометчики Астахов и Рогов, расчистив себе дорогу очередями МП-40. И в раскрытую дверь укрепления они закинули оставшиеся 2 колотушки, храня последний шанс немцев отбиться.